тащи меня, паровоз, в те места, где я рос. Если честно, там не был я долго. Поднажми, машинист, ну чего ж ты раскис? У меня, как всегда, третья полка. Поднажми, машинист, ну чего ж ты раскис? У меня, как всегда, третья полка. Слышь, браток, заводной, ну давай по одной. Ведь 7 суток ездохаться будем. А не хватит у нас, проводник нам продаст. А потом, когда надо, разбудит. А не хватит у нас, проводник нам продаст. А потом, когда надо, разбудит. Я так привык к одним и тем же лицам. Я так привык к тому, что вьюга и мороз. Там не выпить не дадут, не похмелиться. А сейчас меня везет через временно невзгод к моей милой доброй маме паровоз. Ну а сейчас меня везет через временно невзгод к моей милой доброй маме паровоз. Время я тороплю, третьи сутки не сплю. Водка, карты уже надоели. И все ближе мой дом, мне теперь нипочем ни морозы, ни злые метели. И все ближе мой дом, мне теперь нипочем ни морозы, ни злые метели. Я так привык к одним и тем же лицам. Я так привык к тому, что вьюга и мороз. Там и не выпить не дадут, не похмелиться. А сейчас меня везет через временно невзгод к моей милой доброй маме паровоз. Ну а сейчас меня везет через временно невзгод к моей милой доброй маме паровоз. Паровоз в те места, где я рос. Если честно, там не был я долго. Поднажми, машинист, ну чего ж ты раскис? У меня, как всегда, третья полка. Поднажми, машинист, ну чего ж ты раскис? У меня, как всегда, третья полка. Эй!